«Этого будет мало», — думал Трев, поспешно двигаясь через город. «Если даже Пепе знает, что улицы бурлят, значит, знает и старый Сэм. Он поспешно бросился к задней площадке амнибуса и спрыгнул, прежде чем кондуктор успел подойти. «Если тебя не поймали в амнибусе, значит, тебя вообще не поймали, и хотя кондукторы были вооружены большими блестящими топорами, призванными отпугивать безбилетных пассажиров, все знали, что, во-первых, они слишком боятся пускать их в ход, а во-вторых, количество проблем, которые их ждет, если они зарубят какого-нибудь уважаемого члена общества, слишком велико, чтобы рисковать». Он выбежал переулком на Кураносную улицу, заметил очередной амнибус, трюхающий в нужном направлении, спрыгнул на подножку и уцепился. На сей раз ему повезло. Кондуктор только взглянул на него, а потом перестал замечать. Когда Трев достиг большого перекрестка, известного под названием «Пять дорог», он пересек почти весь город со скоростью, превышающей среднюю скорость пешехода, и бегать ему тоже по большей части не пришлось. Почти идеальный результат для Тревора Навроди, который не любил ходить, если была возможность прокатиться. Прямо перед ним возвышался Иппа. Раньше здесь проходили бега, пока Иппа не оказался в дальней части Анка. Теперь это была всего лишь большая площадка, в которой нуждается каждый мегаполис, чтобы проводить ярмарки, время от времени бунтовать и, разумеется, устраивать вошедшие в моду распродажи, которые стали очень популярными у людей, желавших выкупить обратно свое имущество. Сегодня Иппа был полон, притом нигде не было видно даже краденой лопаты. На всем поле люди гоняли футбольные мячи. Тревор слегка расслабился. Вдалеке маячили остроконечные шляпы, и, кажется, никто никого не убивал. «Эй, как дела?» Трев слегка опустил взгляд. «Здорово себя режу. Я слышал, ты вроде как связался с незримыми академиками». Спросил «себя режу без ножа» Достабль, самый предприимчивый в городе, но при этом, как ни странно, наименее успешный делец. «Только не говори, что ты пришел продавать пироги». «Не-не», — ответил Достабль, — «сегодня тут слишком много дилетантов. Мои пироги не состряпаны из всякой дряни для кучки пьяных старых футбольных фанатов». «Значит, твои пироги для...» Трев оставил вопрос висеть в воздухе с незримой петлей на конце. «И вообще, пироги — это вчерашний день», — уверенно заявил Достабль. «Я попал в струю с футбольными сувенирностями». «Это что такое?» «Например, подлинные, подписанные игроками футболки. И все такое. Вот, посмотри». Достабль выудил с большого подноса, который висел у него на шее, уменьшенную копию нового футбольного мяча с той разницей, что эта штука была вдвое меньше и кое-как вырезана из дерева. «Видишь эти белые участки? Это чтобы их можно было подписать у игроков. Ты собираешься раздобыть подписи?» «Нет-нет, люди захотят сделать это сами. Личный штрих, понимаешь?» «Значит, это просто раскрашенные деревянные мячи и больше ничего?» — уточнил Трев. «Зато подлинные», — заявил Достабль, — «как и футболки. Хочешь? Для тебя за $5. И учти, я себя режу без ножа». Он вытащил какую-то красную хлопчатобумажную тряпку и, завлекающе ею, помахал. «Что это?» «Цвета вашей команды». «Две большие буквы О спереди?» «Но это неправильно. На наших футболках две маленькие переплетенные О, слева как герб. Очень стильно». «Да ладно, почти то же самое», — беззаботно отозвался Достабль. «Никто и не заметит. И так пришлось продавать детям дешевле». Он придвинулся ближе. «Что-нибудь можешь рассказать про завтрашнюю игру, Трев? Похоже, из всех команд соберется настоящая банда. В кои-то веки все будет не так, как хочет ветеринари». «Мы хорошо сыграем, вот увидишь», — ответил Трев. «О, да, невозможно проиграть, если на поле Навроди». «Я просто помогаю. Я не стану играть. После того, как умер папаша, я пообещал своей старухе». Достабль окинул взглядом переполненный стадион. Казалось, у него на уме что-то еще, помимо желания стрясти лишний доллар. «А что будет, если ваша команда продует?» — спросил он. «Это всего лишь игра». «Да, но на кону репутация ветеринара». Это игра. Одна команда выигрывает, другая проигрывает. Просто игра». «Многие с тобой не согласятся», — заметил Дастабль. «Ветенари всегда выигрывает», — продолжал он, глядя в небо. «В том-то и магия, понимаешь? Все думают, что он всегда добивается своего. Что, по-твоему, произойдет, если он промахнется?» «Это всего лишь игра, себя режу. Всего лишь игра. Увидимся». И Треф зашагал дальше. На одной стороне арены устанавливали деревянные трибуны. А поскольку дело происходило в Ангморпорке, два человека, сойдясь вместе, немедленно привлекали еще 1000, которые просто любопытствовали, что случилось. И там был мистер Думинг-Тупс. Он сидел за длинным столом вместе с некоторыми капитанами команд. Ах да, судейский комитет. Об этом шли разговоры. Пусть даже правила были записаны, и половина из них была так же стара, как сама игра, несколько вещей все же нужно было прояснить. Треф подошел как раз вовремя, чтобы услышать слова Думинга. «Послушайте, в новой игре просто не может сложиться такой ситуации, чтобы игроки околачивались рядом с чужими воротами». «Раньше было и все нормально», — сказал один из капитанов. «Да, но теперь мячи летают. Один сильный удар, и мяч может перелететь половину стадиона. Если кто-то поймет, как это работает, у голкипера не будет и шанса». «Значит, вы говорите», — сказал мистер Остолоп, бывший своего рода представителем капитанов, «что должно быть два парня из команды А перед парнем из команды Б, прежде чем он забьет гол?» «Да, примерно так», — сдержанно ответил Думинг. «И один из них — голкипер». «Ну а что будет, если один из этих парней проскочит мимо него, прежде чем тот ударит по мячу?» «Тогда получится то, что традиционно называют офсайд», — сказал Думинг. «Без вариантов». «Скорее, без головы», — произнес кто-то. Поскольку это было хотя бы приблизительно смешно, послышался смех. «Если это так, парни только и будут бегать наперегонки и стараться сделать так, чтобы противник оказался в неразрешенном положении, причем мяч никто и не тронет, так?» «И все-таки мы придерживаемся этого правила. Мы его проверили. Оно учитывает право свободного перемещения по полю. В старой игре для игроков не было исключением прихватить с собой ленч и экземпляр красоток и купальников в ожидании, пока к ним прилетит мяч». «Эй, Треф, как делишки?» Это был Энди, и он стоял за спиной у Трева. «Здесь 1000 человек», — подумал Треф очень медленно и с огромным облегчением. «И уйма стражников. Двоих я вижу прямо отсюда. Энди ведь не попытается ничего сделать, правда?» «Не исключено, что попытается, потому что это Энди. Маленькая пчелка, которая жужжала у него в мозгу, могла стукнуться непредсказуемым образом, и тогда Энди оставлял противника без лица». «Ага, а еще неподалеку были Глупс Аткинсон и его мамаша, которые делали вид, что прогуливались». «В последнее время ты куда-то пропал, Треф», — сказал Энди. «Наверное, был занят». «А я думал, ты залег на дно», — безнадежно произнес Треф. «Ну, знаешь, как говорят, рано или поздно все грехи прощаются». «В твоем случае скорее поздно», — подумал Треф. «И потом», — сказал Энди, — «я решил начать с чистого листа». «Правда?» «Я бросил толпу. Бросил беспутную жизнь. Пора уже остепениться». «Приятно слышать», — сказал Треф, ожидая ножа. «Теперь я главный игрок Ангморпорк Юнайтед». Ножа не было, но эффект получился примерно схожим. «Судя по всему, его светлость подал им идею», — продолжал Энди тем же сально-дружелюбным тоном. «Разумеется, ни одна команда не хочет играть против вас, волшебников. Поэтому типа для такого случая создали новую команду». «А я думал, ты не играешь», — слабо произнес Треф. «Да, но это было в жестокие прежние времена. До того, как футбол стал открыт для индивидуальных усилий и личной предприимчивости. Видишь футболку?» Треф опустил глаза. До сих пор он не особенно задумывался о том, во что одет этот тип. Достаточно, что он был здесь. «Белая с синим кантом», — весело сказал Энди. «Просто шик». Он повернулся. На спине была синим выведена цифра 1. Над ней стояло имя Энди Шенк. «Моя идея. Очень разумно, по-моему. Чтоб своих можно было отличить со спины». «Я сказала вашим волшебникам, что вы, господа, должны сделать то же самое», — сказала миссис Аткинсон, несомненно, одно из самых жутких лиц, которые когда-либо расхаживали с заостренным зонтиком и злобным умыслом. Взрослые мужчины уступали дорогу миссис Аткинсон, иначе взрослые мужчины истекали кровью. «То, что нужно», — подумал Трев. «Наши имена будут написаны на спине. То есть им даже не придется обходить спереди, прежде чем пырнуть ножом». «Ладно, я не могу стоять тут целый день и болтать с тобой. Мне надо поговорить с командой, выработать тактику». «На поле будет судья», — думал Трев. «Будет стража, будет Патриция и Ветенари. К сожалению, Энди Шенк тоже будет здесь. И Нат хочет, чтобы я был его помощником, поэтому мне тоже придется быть здесь. Если что-нибудь грянет, поле будет не тем местом, где стоит находиться, и я буду прямо на нем». «Если хочешь знать, где ваша тупая красотка, она вон там со своей толстухой. Скажи честно, что ты обо мне думаешь?» «Ничего, до тех пор, пока ты не спросил», — сказал Трев. «Зато думаю теперь». «Передай привет орку», — произнес Энди. «Страшно жаль, что он последний». Они ушли, но Трев успел убраться с дороги прежде, чем миссис Аткинсон воткнула ему в ногу свою трость. «Найти Джульетту, найти Ната, найти Гленду, найти помощь, найти билет до 4-го континента». Трев никогда не дрался, то есть по-настоящему. Разумеется, когда он был младше, его порой втягивали в кучу малу, и было гораздо благоразумнее быть среди других парней, держа в руке какое-нибудь импровизированное оружие. Трев ловко умел казаться вездесущим. Он громко орал и влетал в самую гущу, но никогда не ввязывался в серьезную потасовку. Он мог бы обратиться к страже и сказать, что Энди угрожает. Но Энди всегда угрожал. Когда в толпе начиналась заварушка, а такое иногда бывало, когда два клана выясняли отношения, всегда был лес ног, сквозь который можно было нырнуть. А однажды, когда Трев всерьез отчаялся, много плечей, по которым можно было пробежать. О чем он думал? Ему тут нечего делать, он не собирается играть. Он пообещал мамаше. Все знают, что он пообещал мамаше. Он бы, может, и хотел сыграть, но старушке бы это не понравилось. Как будто она написала записку. «Дорогой Энди, пожалуйста, не убивай Тревора сегодня, потому что он пообещал не играть». Он отогнал от себя мысленное зрелище летящего ножа и услышал голос Ната. «А, я слышал про куль». Это были Гленда и Джульетта, Нат и Джульетта, слегка встревоженная девица с блокнотом и Джульетта. Еще там была Джульетта, но ее было непросто заметить, потому что там была Джульетта. «Она говорит, что хочет написать статью», сказала Гленда, которая явно подстерегала журналистку. «Ее зовут мисс...» «Рос», — сказала та. «Все о вас говорят, мистер Нат. Не могли бы вы ответить на несколько вопросов? У нас очень современная аудитория». Примечание. Архиепископ в доме договорного гостеприимства, возможно, выглядел бы чуть более смущенным, чем Нат в ту минуту, но количество упомянутого смущения зависит от того, сколько у вас знакомых архиепископов. «Да?» «Каково это быть орком, мистер Нат?» «Не знаю, а каково это быть человеком?» — спросил Нат. «Ваш опыт в качестве орка повлияет на вашу предстоящую игру?» «Я буду играть только в качестве запасного. Моя роль — это всего лишь роль тренера, И, отвечая на ваш вопрос, я также вынужден добавить, что до сих пор у меня было не очень много опыта в качестве орка. «Вы посоветуете своим игрокам отрывать противникам головы?» Девица захихикала. Гленда открыла рот, но Нат торжественно ответил. «Нет, это против правил». «Я слышала, вас считают очень хорошим тренером. Почему?» Несмотря на патентованный идиотизм этого вопроса, Нат, казалось, глубоко задумался. «Нужно учитывать рамки возможностей», — медленно произнес он. «E pluribum unum» — многие станут одним, но можно с тем же успехом сказать, что и один станет многими, ex una multi. И действительно, фон Шлисс пишет в потоке реальности. Если хорошенько подумать, один на самом деле может быть многими, просто в разной одежде. Гленда посмотрела на лицо девушки. Его выражение не менялось, а карандаш не двигался. Нат улыбнулся собственным словам и продолжал. «Давайте рассмотрим это в свете, например, летящего меча. Мы знаем, куда он летит, но куда он приземлится – это задача со множеством неизвестных, даже если дело происходит в четырехмерном пространстве. Перед нами экзистенциальная загадка, с которой сталкивается ударивший по мячу, потому что он одновременно, так сказать, и стрелок, и мишень. Пока мяч летит, все возможности неумолимо переплетены, как пишет Герфругль в «Дахнихст дес Виссен». «Ich kann mich nicht genau erinnern, aber es war so etwas wie eine vanillealtige, süße Nachspeisenweigabe». Хоть мне и кажется, что в это время он находился под воздействием какого-то препарата. Кто движется и кто есть движущая сила? Поскольку решение можно достичь лишь с помощью концептуальной манифестации, используя восприятие трансфинитного пространства, становится ясно, что среди возможностей есть и та, что мяч может упасть буквально где угодно, или же что по нему вообще не ударили. Моя обязанность — сократить этот метафизический потолок и дать игрокам некоторые приемлемые парадигмы, как то «стукни его прямо в середку, сынок, так что если вратарь его поймает, то, по крайней мере, ладони обожжет». Понимаете ли, суть футбола в том, что это не только футбол. Это увлекательнейшая многомерная философия, экструзия, которую разъяснил доктор Масспиндер в своей книге «Das Meer von Unvermeidlichkeit». Теперь, разумеется, вы мне скажете, а как же в таком случае 4 на 4 и 2 или даже 4 на 1 и 2 и 1 и 2, верно? И я вам отвечу, есть только один игрок. По традиции мы говорим, что игроков в команде 11, но это лишь из-за нашего слабо развитого восприятия. По правде говоря, игрок только один, и, следовательно, Нат усмехнулся, я посмею слегка переделать фразу из «Врат обмана». Неважно, победил ты или проиграл, лишь бы ты забил больше всего голов. Девушка взглянула в свой блокнот. «А можно чуть попроще?» «О, прошу прощения», — сказал Нат. «Я думал, это и было попроще». «А я думаю, этого достаточно», — вмешалась Гленда, беря журналистку за руку. «Но я еще не успела спросить про любимую ложечку», — жалобно воскликнула та. Нат откашлялся. «Я предпочел бы, чтобы меня об этом вопросе предупредили заранее, поскольку это весьма обширная область знаний, но я полагаю, что великая кладхская бронзовая ложка, которая весит больше тонны, по праву занимает первое место, хотя не следует забывать и набор ложечек, каждый из которых меньше рисового зернышка, созданный каким-то неведомым гением для наложниц императора в Хейзе. Но, несомненно, насколько мне известно, все это превосходит печально знаменитая ложка с часовым механизмом, изобретенная чертовым тупицей Джонсоном, которая, если не ошибаюсь, способна размешивать кофе так быстро, что чашка отрывается от блюдечка и врезается в потолок. Хотел бы я это увидеть. Хотя, конечно, не с близкого расстояния. менее известна поющая ложка ученого-мудреца Литин Уидла, которая развлекала обедающих, распевая комические куплеты. В числе прочих знаменитых ложек... «Теперь достаточно», — сказала Гленда, таща журналистку прочь ради ее собственного блага. «Он орк?» — спросила мисс Росс. «Все так говорят», — ответила Гленда. «Орки все такие? Я думала, они только и делают, что отрывают головы». «Полагаю, им тоже надоедает делать одно и то же». «Но откуда он столько всего знает про ложки?» «Поверьте, если существует книга под названием «Великие ложки мира», мистер Нат ее прочел». Трев слышал жалобный голос мисс Росс, когда Гленда почти силком вела ее прочь, во всяком случае подальше от Натта. «Я очень хочу поговорить с Жужу», — сказала журналистка, проходя мимо Джульетты и даже не глядя на нее. «Но она скрывается, так все говорят». Трев заспешил дальше, таща остальных двоих за собой. «Завтра здесь будет убийство», — сказал он. «Волшебники не могут пользоваться магией. А Ангморпорг Юнайтед состоит из самых подлых и злобных сукиных сынов, какие только есть за пределами Танти». «Значит, нужно изменить нашу тактику», — отозвался Нат. «Ты рехнулся? Я имею в виду таких, как Энди, Нат. И он, возможно, еще не худший». «В любом случае, это вопрос тактики. Внимание к достоинствам и недостаткам, а также правильное использование знаний», — ответил Нат. «Послушай, на все это просто не будет времени». «Если ты позволишь мне процитировать», — начал Нат. «Я сказал, послушай. Ты знаешь какие-нибудь цитаты о людях, которых сначала пырнули ножом в спину, а потом пнули по...» Он запнулся и продолжал. «Пнули, когда они лежали на земле. Потому что сейчас нужно думать именно об этом». «Там будет стража», — сказал Нат. «Но их привычный способ разбираться с запутанными событиями — это сделать так, чтобы лежали все. Ведь так проще», — заявил Трев. «Я не сомневаюсь, что в игре мы сможем победить любую команду», — примирительно сказал Нат. Трев безнадежно посмотрел вокруг в поисках хоть кого-нибудь, способного его понять. «Не получится! Дело уже не в футболе!» «Я не хочу смотреть, как кому-нибудь сделают больно», — сказала Джульетта. «Значит, придется закрыть глаза», — буркнул Трев. «Нат, ты думаешь, что все будет мило и спортивно, потому что придумали новый футбол, но люди-то остались прежними. Знаешь, о чем я говорю?» «Мой папаша говорит, что для ветеринари будет не очень хорошо, если академики проиграют», — сказала Джульетта. «А он-то будет рад?» «Ну да, наверное, но даже папаша говорит, что лучше чертов ветеринари, чем те уроды, которые у нас были до него». «Потому что город живет», — подумал Трев. «До того, как ветеринари пришел к власти, здесь был хаос. Никто толком не знает, как ему это удалось. Он наладил работу стражи. Он прекратил войну между гномами и троллями. Он позволил людям делать то, что им хочется, хотя на самом деле они делают то, что хочется ему. А главное, город полон жителей и денег. Все хотят жить в Ангморпорке. Может ли ветеринари слететь, если новый футбол потерпит крах? Да, конечно, да. Потому что люди есть люди». Трев сказал об этом Гленде, когда она выдворила озадаченную Росс за пределы досягаемости Ната и вернулась. Гленда взглянула на Тревора и спросила. «Думаешь, ветеринари знает?» «Понятия не имею», — ответил Трев. «Ну, наверное, у него полно шпионов, только я не поручусь, что они об этом знают. Может быть, кто-нибудь должен ему сказать?» Трев засмеялся. «Ну и что ты предлагаешь? Что мы постучимся во дворец, придем прямо к нему и скажем: «Простите, мистер, тут кое-какие мелочи ускользнули от вашего внимания». «Да», — ответила Гленда.